Глава 16. Даже гололед не помешал местным подросткам кучковаться вокруг Норстаунского торгового центра. Под навесами галереи игровых автоматов «Космик» не меньше полудюжины юнцов курили, рыгали, толкали друг друга и вообще вели себя довольно мерзко, показывая тем самым, что они уже успели освоить все основные навыки типичного подросткового поведения. «Непонятно, как они могут это вынести», — подумала Делорм. Мне бы, например, не хотелось торчать тут в это время года с голым пупком. Впрочем, летом я бы тоже не стала так делать. Делорм и Крейг Симмонс приехали сюда на разных машинах. Теперь же он сидел рядом с ней на переднем сиденье полицейского автомобиля без маркировки. Главное внимание они обращали не на галерею автоматов. Кроме нее в торговом центре располагались магазин электронных деталей, несколько пустующих демонстрационных залов, а также видеосалон для взрослых «Фантазия». За ним-то и наблюдали Делорм и Симмонс. Мигающая неоновая вывеска отбрасывала мутные рубиновые отблески на ветровое стекло в тех местах, где лед на нем растаял. Делорм включила дворники, и очертания здания снова стали четкими. «Не вздумайте никому об этом рассказывать», — предупредил Симмонс. «Никогда! А то меня вышвырнут из конной полиции». «Не расскажу, если подтвердится, что вы говорили правду. Я всегда очень осторожен. Никогда не занимаюсь этим в Садбери или Матаве, там, где меня знают». «Осторожны? Когда вы даже не знаете, с кем...» «Я бы не назвала это осторожностью». Симмонс отвернулся к запотевшему боковому стеклу. «Это просто развлечение, понимаете? Не будьте ханжой. Многие люди этим занимаются». «Вы хотите сказать, многие мужчины?» «Ну хорошо, многие мужчины». Делорм посмотрела на часы. 11:30. Думаю, вряд ли этот парень появится, если он вообще существует. Он говорил, что приезжает сюда 3-4 раза в неделю. Что если я захочу снова встретиться, он почти наверняка будет в это время тут. 3-4 раза в неделю. Похоже, вам плевать на свое здоровье, если вы... Это он! Прервал ее Симмонс. Вот он! Он указал на мужчину средних лет в коричневом плаще. Тот запирал дверцу потрепанного каприса, затем быстро оглядел стоянку и зашагал к видеосалону. «Ждите здесь», — сказала Делорм. Она вышла из машины и нагнала незнакомца еще до того, как он успел дойти до магазина. «Извините, сэр, мне нужно с вами поговорить». Он обернулся, нахмурившись. «Это ваш?» Делорм показала ему новенькую кожаную перчатку коричневого цвета. Мужчина полез в карман и вынул одну перчатку. «Да, похоже, это моя». Он протянул руку. Но тут Делорм показала ему свой значок. «У меня к вам несколько вопросов. Это займет всего одну минуту». Мужчина отступил на шаг. «В чем дело? Почему я должен отвечать на какие-то вопросы?» «Потому что вы оказались свидетелем по делу об убийстве». «Убийство? Не понимаю, о чем вы?» Он обошел Делорм и двинулся назад к своей машине. «Уверена, что не понимаете. Но поздно вечером в понедельник вы видели здесь, на стоянке, молодого человека. Вы сидели в его машине, в джипе Ренглере, помните?» «Вы не имеете права меня ни о чем спрашивать. Не смейте меня беспокоить». Он открыл дверцу машины. «У меня очень хороший адвокат». «А еще у вас есть жена, судя по кольцу у вас на пальце. Вы предпочитаете ответить на мои вопросы здесь или у себя дома?» Мужчина скрестил руки на груди, он опустил глаза и покачал головой. «Просто не верится». Делорм подошла ближе. «Послушайте, меня совершенно не интересует ваша сексуальная жизнь. Мне просто нужно, чтобы вы подтвердили несколько фактов». «Превосходно! Как будто у меня нет дел поважнее». «Боюсь, что в данный момент это именно так». Делорм подала знак Симмонсу. Тот вылез из машины и, обойдя ее, встал рядом с водительской дверцей. До него было 20 метров. «Узнаете его?» «Да ну и что? Все происходило между взрослыми людьми по взаимному согласию. Так это называется. Теперь мне можно идти?» «Во сколько вы были с ним в понедельник?» «Не знаю. Около полуночи». «Речь идет об убийстве. Постарайтесь вспомнить поточнее». «В первый раз я его заметил около 11:30, когда входил в магазин. Перед тем, как войти, я посмотрел по сторонам. А когда я вышел, он еще был здесь». «А чуть позже мы в его джипе, провели какое-то время вместе». «С какого времени по какое? Скажите точно». «Примерно с полпервого до часу. Потом я сразу поехал домой, и когда пришел, часы на каминной полке пробили полвторого». «Итак, вы уехали отсюда около часу ночи, а он тоже?» «Когда я уезжал, он оставался здесь». «Хотелось бы посмотреть ваши документы, на случай, если нам еще придется с вами связаться по поводу этого дела». «Не понимаю, зачем вам мои...» «Покажите документы, будьте добры». Мужчина вынул водительское удостоверение. Делорм переписала себе данные и отдала его обратно. «И мою перчатку, пожалуйста». «С этим придется пока подождать. Но спасибо вам за сотрудничество». «Можно подумать, у меня был выбор». Мужчина забрался в машину, захлопнул дверцу, и через 10 секунд его уже не было.